Йен Макдональд. «Река богов». Перевод Сергея Минкина. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Ганга Мата. Примечание. Мата. Хинди. Мать. Конец примечания. 1. Шива. Течение поворачивает тело. Там, где новый мост пересекает Ганг пятью асфальтовыми пролетами, вокруг опор видняются гирлянды из палок и пластиковых сучьев, плоты из речного мусора. Какое-то мгновение кажется, что тело может встать, присоединиться к ним, темная бесформенная груда в черном потоке. Ровное движение воды несет его, переворачивает сбоку на бок, протаскивает ногами вперед под стальной аркой, где грохочет трафик. Наверху, высоко над рекой, ревут грузовики. День и ночь блестящие, хромированные конвои машин с кричащими изображениями богов на бортах штурмуют мост на подступах к городу, а из громкоговорителей, установленных на крышах кабин, вопит киномузыка. Воды Ганга дрожат от отвращения. Стоя по колено в реке, Шив делает долгую затяжку. «Священный Ганг, ты достиг мокши, ты свободен от кармы. Венки из бархатцев обвивают его ноги в насквозь промокших брюках». Шив наблюдает за тем, как уплывает тело, затем щелчком выбрасывает окурок, улетающий с фейерверком мелких искр, и идет назад к своему мерсу, который тоже погрузился в воду по оси. Парень протягивает ему туфли, хорошие носки, итальянские носки, не пхарцкое дерьмо. Слишком хорошие обувь и носки, чтобы их можно было пожертвовать Гангу, позволив стать частью ила и грязи. Шив включает зажигание. Загораются фары, и видно, как тоненькие фигурки разбегаются по белому песку. Гребаные дети! Он им покажет. Мерседес выезжает на берег, идет по грязи к белому песку пляжа. Шиву никогда не приходилось видеть, чтобы уровень воды в реке настолько понижался. Конечно, он не принадлежал к числу тех, кто поклоняется богине Ганга, Ганга-деви. Пусть этим занимаются женщины. Раджа должен быть разумным человеком, иначе какой он, Раджа? Но смотреть, как низко опустилась вода в Ганге, понимать, что река слабела, тяжело и мучительно, словно наблюдать за тем, как из раны на руке друга густой струей хлещет кровь, и не иметь возможности ему помочь. Кости трещат под покрышками автомобиля. Мерседес разбрасывает в разные стороны угольки костра, которые разводили здесь мальчишки. Затем парень, Йогендра, бросает машину вперед, и они въезжают вверх по берегу, прорезав две глубокие борозды на лужайке, заросшей бархатцами. А ведь всего 5 лет назад Шив был таким же мальчишкой, жившим за счет реки, вечерами сидевшим на корточках у костра, копошившимся в песке, просеивавшим ил в поисках какого-нибудь старья, которым можно поживиться. Когда-нибудь он здесь и закончит. Да, здесь кончится земной путь Шива. Это он всегда знал. Все заканчивают тут. Река уносит все. Грязь и человеческие останки. Течение вертит тело, треплет шелк сари и медленно раскручивает ткань. Приближаясь к низкому понтонному мосту под давно заброшенным фортом у Рамнагара, труп в последний раз переворачивается и освобождается от оков земной одежды. Змейка из шелка цепляется за округлый выступ понтона и, подхваченная течением, вьется с обеих его сторон. Мост построили британские саперы в той стране, которая существовала до той страны, что предшествовала нынешней. 50 понтонов, соединенных узкими полосками стали. Здесь проезжает более легкий транспорт. Фатфаты, мопеды, мотоциклы, велорикши, изредка какой-нибудь марути, пробирающийся между велосипедами. Истошно гудят автомобильные сирены, пешеходов всегда уйма. Понтонный мост — настоящая звуковая дорожка, бесконечная магнитофонная лента с записью шума колес и шагов человеческих ног. Лицо обнаженной женщины покачивается на поверхности воды на расстоянии всего нескольких сантиметров от колес авторикш. Зарамнагаром восточный берег расширяется, переходя в песчаный пляж. Здесь обнаженные садху строят свои селения из лозняка и бамбука и практикуют беспощадную аскезу до того момента, как рассвет начинает вплывать в священный город. За их кострами на фоне широкого неба виднеются громадные веера дыма и пара, возносящиеся из труб больших транснациональных предприятий по переработке сырья. Они отбрасывают длинные дрожащие тени на черную реку, освещая блестящие спины буйволов, сбившихся в кучу в воде под разрушающимся Азикхатом, первым из священных гхатов Варанаси. На воде вдруг вспыхивают огоньки. Это несколько паломников и туристов пускают в реку Дия в маленьких блюдечках из листьев манго. Они будут плыть много километров, кхат за кхатом, пока река не превратится в текучее созвездие, в ленты света, в узор, в котором мудрецы читают знамения, предвестия и судьбы народов. Свечки, проплывая мимо, бросают отсветы на обнаженное тело женщины. Освещают лицо, не старое, не молодое, обычное лицо. Лицо, о котором не вспомнят. Одно из 11 миллионов лиц этого города. Существует 5 классов людей, которых не разрешено предавать кремации, а следует просто бросать в реку. Прокаженные, дети, беременные женщины, брамины и умершие от укуса королевской кобры. Бинди женщины свидетельствуют о том, что она не принадлежит ни к одной из упомянутых каст. Поток проносит ее, никем не замеченную, мимо суеты и мельтешения туристических лодок. Ее бледные руки нежны, непривычны к тяжелой работе. Большие погребальные костры пылают на Маникарни, как хате. Участники похоронной процессии несут бамбуковые носилки по усыпанным пеплом ступенькам, по засохшей и потрескавшейся грязи кромки воды. Они опускают тело, облаченное в одежды цвета шафрана, в очищающие воды реки так, чтобы оно полностью омылось водой. Затем относят его к костру, а пока неприкасаемые складывают погребальные поленья поверх закутанного в ткани тела, маленькие фигурки стоят по колено в ганге и процеживают воду сквозь корзиночки и зывника, пытаясь среди пепла сожженных трупов отыскать золото. Еженочно на кхате, где Брахма-творец принес жертву из 10 лошадей, 5 браминов приносят аарти богини Ганга. Владельцы местного отеля платят каждому из них по 20 тысяч рупий в месяц за совершение этого ритуала, что никак не влияет на молитвенное рвение. Брамины возносят огненную пуджу богам, моля о дожде. Со времени последнего муссона прошло 3 года. Нечестивая плотина Аватха в Кундак-Хадар превратила остатки крови в жилах Ганга-Мата в прах. И теперь даже неверующие агностики бросают лепестки роз в воды священной реки. Примечание. Аватх. Историческая область в Северной Индии. Конец примечания. А в той, другой реке, реке из колес, не знающей засух, Йогендра ведет огромный Мерседес сквозь стену звука и движения, вечную чакру трафика Варанаси. Он непрерывно сигналит, проносясь мимо фатфатов, огибая рикш на велосипедах, выворачивая на встречную полосу, чтобы не наехать на корову, спокойно жующую какую-то старую куртку. Шиву наплевать на любые правила дорожного движения, но к убийству коров это не относится. Проезжие части тротуар сливаются в единое мутное пятно. Мимо проносятся ларьки, киоски, храмы, уличные алтари, увешанные гирляндами из цветов. «Дайте нашей реке течь свободно!» — гласит написанный от руки плакат противника строительства плотины. Группа юношей-проституток в идеально чистых рубашках и брюках, вышедших на охоту за клиентами, оказывается прямо перед автомобилем. Их грязные руки касаются блестящих боков машины. Йогендра не может удержаться от восклицания при виде подобной наглости. Поток прохожих становится все полноводнее, все плотнее. Наконец, женщинам и паломникам приходится прижиматься к стенам и дверям, чтобы пропустить Шива. От испарений спиртового автомобильного топлива начинает кружиться голова. Они едут горделиво, будто в королевской повозке. Сжимая в руке ледяной металлический контейнер, Шив въезжает в город своего имени и наследия. Первым был Каши, первородный из городов. Примечание. Одно из названий Варанаси. Конец примечания. Брат Вавилона и Фиф, переживший их. Город света, где Йотерлинга Шивы, божественная творящая энергия, вышла из земли в виде светоносного столпа. Затем пришло время Варанаси, самого священного из всех городов, супруга богини Ганга, города смерти и паломников, пережившего множество империй, царств, повелителей, великих народов, жизнь которого течет сквозь время, подобно тому, как его река течет по великой равнине Северной Индии. За ним вырос Нью-Варанаси, бастионы и крепости новых жилых районов и взмывающие к небесам штабы из стекла и бетона, принадлежащие межнациональным корпорациям, громоздящиеся позади дворцов и паутины узких улочек с тех пор, как мировые доллары полились в бездонный колодец рабочих ресурсов Индии. И вот возникли новая страна и новый народ, а старый Варанаси вновь стал Каши из легенды. Пуповина возрожденного мира, новейшая южноазиатская Гинза. Это город-шизофреник. На переполненных улицах паломники смешались с японскими секс-туристами. Похоронные процессии проносят мертвецов мимо клеток с девочками-проститутками. Отощавшие европейцы и американцы, давно обосновавшиеся в Индии, увешанные бусами и заросшие бородами, предлагают массаж головы. А местные деревенские девицы толкутся в брачных агентствах хищным взором, впиваясь в данные о доходах возможных претендентов на их руку и сердце. «Привет, привет. Какая страна?» «Ганджа, ганджа, непальские гашишные шарики. Хотите смотреть на молоденькую девочку туда-сюда, как она втянет в свою маленькую детку маленький мяч американского регби? $10. Ваш хер от этого делается такой большой, что напугает людей?» Карты. Гороскопы Джанампатри. Зодиакальные карты Хора-чакра, жирные красные тилаки, которые наносят на лоб туристам. «Гуру-близнецы! Давай, давай!» Фильм последнего месяца, озвученный одним человеком, одним голосом в спальне вашей двоюродной сестры. Истощенные рабочие, что трудятся чуть ли не целый день напролет. И прожигатели жизни. Самопальные джин и виски, изготовленные на старых сыромятнях. Джонни Э. Уокер — самая уважаемая марка. А после того, как муссон так и не пришел, еще и вода. В бутылках, чашках, просто глотками из баков, цистерн на подносах и в пластиковых бутылках, в рюкзаках и козьих мехах. Эти бенгальцы с их айсбергом, как вы думаете, они поделятся с нами хоть одной капли здесь, у нас, в Бхарате? «Покупайте и пейте!» Мимо пылающего кхата и храма Шивы медленно опрокидывающегося выл, нанесенный у Варанаси, река течет дальше, на северо-восток. От третьего ряда мостовых опор возникают водовороты. На поверхности появляется сильная рябь. Ребята, огни, отраженные в зеркале воды, огни скоростного Шатабди, пересекающего реку по направлению к станции Каши. Изящный современный экспресс с тяжелым грохотом пролетает по мосту как раз в тот момент, когда вода выносит из-под его опор труп женщины. За Каши и Нью-Варанаси есть еще и третий Варанаси. Новый Сарнат. Он появляется на планах и в пресс-релизах архитекторов и компаний, занимающихся их пиаром, живущих за счет славы древнего буддийского города. Для всех остальных он называется Ранапуром, недостроенная столица молодой политической династии. Ну а как ее ни называют, это самая крупная стройка Азии. Тут никогда не темнеет, работа не прекращается ни на секунду, шум повергает в ужас. Здесь постоянно трудятся 100 000 человек, начиная от подсобных рабочих и кончая инженерами. Небоскребы немыслимой красоты и конструкторской смелости взмывают к небу из коконов бамбуковых лесов. Бульдозеры тарят широкие бульвары и проспекты, которые украсят тенистые генетически модифицированные деревья. Новым государствам требуются новые столицы, и Ранапур станет витриной культуры, промышленности и перспектив развития Бхарата. Культурный центр Саджиды Рана, Центр общественных форумов Раджива Рана, телекоммуникационная башня Ашока Рана, Музей современного искусства, система скоростных перевозок, министерства и различные государственные учреждения, посольства, консульства и все прочие атрибуты столицы. То, что англичане сделали для Дели, Рана сделают для Варанаси. И название самого главного здания во всей этой стройке — Бхарат Сабха. Лотос из белого мрамора. Здание парламента и правительства Бхарати и вотчина премьер-министра Саджиды Рана. Стройка отражается в реке. Новые кхаты могут быть сделаны из мрамора, но дети реки — настоящие обитатели Варанаси. Резко поднимаются головы. Там что-то есть. Что-то легкое, яркое, отливающее светом. Гасятся сигареты. Обитатели берега прыгают в воду, во все стороны разлетаются брызги. Они идут по прибрежной полосе, по колено в мелкой, теплой, как кровь в воде, окликая друг друга. Нечто. Тело. Женское тело. Обнаженное женское тело. Для Варанаси это не в новинку. Но мальчишки вытаскивают труп на береговой песок. Возможно, им удастся чем-то поживиться. Какие-нибудь драгоценности, золотые зубы, что-нибудь еще имеющее цену. Ребята шествуют по воде через полосы света, отбрасываемые прожекторами с великой стройки, тянут за собой свою добычу, таща ее за руки по песку. У нее на шее мерцает серебро. Жадные руки тянутся к медальону в виде тришула, тризубца, который носят почитатели Господа Шивы. С приглушенными криками мальчишки отскакивают. От грудины до лобка тело женщины распорото. Кольца кишок и прочие внутренности сверкают в полосе света, что отбрасывает стройка. Двумя короткими грубыми разрезами начисто удалены яичники. Сидя в шикарной немецкой машине, Шиф бережно придерживает на коленях контейнер с капельками конденсата на серебристой поверхности. А ее гендра мчит его сквозь густой поток автомобилей.